Глава 10. Конечно, я ждала объявления о помолвке, и все равно оно стало для меня неожиданностью. Вестник вышел утром, и столица будто взорвалась. Богатая наследница, которую обсуждали совсем недавно, и самый скандальный жених столицы планируют заключить союз. В этот день я решила никуда не выходить из дома, но получила письмо от поверенных. Представляю, как они восприняли эту новость. Оттягивать визит не было смысла. В послании тревога читалась между строк, поэтому уже через пару часов я предстала пред светлые очи двух мужчин. Поприветствовав меня и налив чаю, они сидели и смотрели, как я его пью. Видимо, собирались с мыслями. «Дона Роуп», — наконец откашлялся Спомс, — «приносим извинения, что лезем не в свое дело, но вы помолвлены с Дэшвудом Даушеном?» «Да, вы все верно поняли», — кивнула я, настороженно посматривая на собеседников. «Почему они пригласили меня для беседы? Расскажут про невест? Или я чего-то не знаю?» «Вы уверены в своем выборе?» Пытаясь быть тактичным, продолжил расспросы Саттерлоу. «Дэшвуд Даушен не лучшая партия». «Почему?» — поинтересовалась я. «Есть у меня подозрение, что о части информации герцог умолчал». «Даушен — известный род, процветающий. Ваш жених хорош собой. А еще он темный колдун, и у него огромная сила», — выдохнул Спомс, устав, что его партнер ходит вокруг да около. «Его императорское величество часто пользуется услугами данного дона. Конечно, помимо него есть еще специалисты подобного рода, но их крайне мало, и никто не может проконтролировать, соблюдают ли закон эти маги, тем более, если им благоволит сам император. Если я правильно поняла, то сейчас они намекают, что если жених меня убьет и спрячет, то ему за это ничего не будет, так как он при связях. Подобное можно сказать про любого из влиятельных аристократов, заметила я. «Но вы не принадлежите к их кругу», — напомнил Саттерлоу. Еще одна ремарка между строк. «За моими плечами не стоит семья и род, значит, некому будет заступиться, если что». «Вы преувеличиваете», — улыбнулась я, стараясь придать разговору несерьезности. «Думаю, вы знаете про слухи о его невестах. Кроме первой, все остальные пропали. Одна мертва. Возможно...» Спомс запнулся. «Что мне ответить на их замечания и предупреждения? Правда, я рассказать не могу, да и не знаю ее. Но я не совсем настоящая невеста. То есть настоящая, но... Понимаете, Дэш меня совершенно очаровал с самой первой встречи и поклялся, что наша помолвка дойдет до свадьбы. Обещал беречь и заботиться. Начала сочинять я. Все, что мне оставалось. Главное, чтобы сам жених не узнал о том, как много мне должен. Выйдет неловко. Поверенные же смотрели на меня с жалостью, и только их профессиональные границы не позволили сказать в открытую. Они считали, что я полная доверчивая дура. «Все же мы настоятельно вам рекомендуем еще раз обдумать этот момент», — не сдавался Спомс. «Хорошо, ведь до свадьбы помолвка может быть и расторгнута», — тихо заметила я. «Конечно, но тогда вам придется вернуть выкуп», — сообщил Саттерлоу. «Что?» Скинула я глаза на мужчин. «Если жених принадлежит к старшей крови, то при заключении подобной договоренности он платит невесте выкуп. По своим каналам мы узнали, что Дэшвуд Даушен первым четырем невестам платил довольно среднюю сумму для его положения. После разрыва она ему возвращалась. В этот раз сумма утроена, как мы полагаем, из-за размера вашего состояния. Но если вы вдруг пропадете без вести или что-то еще, то подарок жениха придется вернуть, — намекнул мне Спомс. «Естественно, я так и сделаю», — возмутилась я. «Мне чужого не нужно». «Конечно, конечно», — сдержав улыбку, заверил Саттерлоу. «При составлении брачного договора мы советуем не давать мужу права распоряжаться вашими активами. И еще ряд моментов». «А без его заключения никак не обойтись», — уточнила я. «Все же помолвка будет расторгнута. Нет смысла подписывать лишние документы. Может, можно как-то обойтись?» «Это обязательная процедура перед регистрацией заявки. Потом Его Величество подтверждает и разрешает данный союз или запрещает. И только после этого помолвка считается состоявшейся. Убил мои надежды Спомс». «Не знала, что все настолько сложно», — пробормотала я. «Обычно нет. Даже уведомлять Его Величество не требуется. Но ваш жених принадлежит к старшей крови. В этом случае, даже несмотря на то, что он не является наследником, процедура обязательна». У меня появилось ощущение, что ловушка вот-вот захлопнется, и обратного пути не будет. Часы гулко тикали в тишине комнаты, а для меня этот звук был набатом, который отчитывал секунды моей свободы. Конечно, при обычных обстоятельствах я бы не пошла на подобный шаг с незнакомым мужчиной, но сейчас выбора не было. «Хорошо, мне нужно подписать какие-то бумаги?» «Да, сегодня утром пришло прошение из императорской канцелярии. Мы его заполнили. Ознакомьтесь и завизируйте. И все же подумайте еще раз. Это последний шанс отказаться. Потом расторгнуть этот союз можно будет только с разрешения Его Величества», — упрашивал Саттерлоу. «Они хорошие поверенные и все говорят правильно, но не знают всей ситуации. Выбора у меня нет». «А что, бывает, когда император не соглашается?» — уточнила на всякий случай. «Пара женится, но Его Величество редко когда неволит своих подданных. Только в особом случае», — пояснил Спомс, и я кивнула. «Такой случай сейчас сидит перед ними. Впрочем, до свадьбы у нас с Дэшвудом не дойдет. Если обе стороны не против и брак не нужен короне, то проблем не возникает. Помолвка расторгается. Если же кто-то не хочет разрыва, то начинаются судебные тяжбы». «Мне кажется, или помолвка очень уж походит на самый настоящий брак. Хотя чего я переживаю? Вряд ли Дэш откажется меня отпустить. Он дал слово, да и сражаться за меня. Я совсем не роковая женщина, чтобы сподвигнуть мужчину на такие подвиги». И, глубоко вздохнув, прочитала запрос и размашисто поставила подпись. «Надеюсь, я об этом не пожалею». Первый раз меня привлекли к расследованию, когда нужно было осмотреть семейное гнездо Этора. Опекун рос в хорошей, счастливой семье, но был поздним ребенком, и родители покинули его, когда он закончил университет. Некоторое время он работал в столице, пока с ним не случилась несчастная любовь, и Этур отправился искать утешение на темный континент. Видимо, нашел. Об этом говорило и письмо, и труды его жизни, которыми был заполнен весь особняк, можно сказать, первыми посетителями еще не открытого музея, стали мой жених и невоспитанный следователь. Шагнув за порог, те еще в прихожей замерли, осматриваясь по сторонам. На стенах висели артефакты с ранних раскопок. Дом не являлся жилым, но был очень атмосферным. «Здесь много артефактов?» — спросил Дэш, все-таки снимая пальто и помогая раздеться мне. «Дальше будет больше», — порадовала я мужчину. «Кажется, я не учел масштаб поисков», — нахмурился Рэм, тоскливо взглянув на нас. «Может, будет легче, если вы поведаете мне, что именно вам нужно?» — предложила я, провожая мужчин в гостиную. А там, кроме дивана и двух кресел, все остальное — различные вещицы из экспедиций. «Как же я не люблю вещи, принадлежащие умершим людям. От них всегда можно ждать неприятностей», — бухтил следователь, осматривая артефакты. «От живых людей их получить вероятности больше», — с иронией покосился на следователя Дэш. «Но этот дом совершенно потрясающий. Что вы планируете с ним делать?» «То, что давно было нужно. Открою музей, посвященный моему опекуну и темному городу. Все же он большую часть жизни посвятил именно этой теме». «Отличная идея», — одобрил жених. «Пока вы не приступили к ее реализации, хочу напомнить вам, зачем мы здесь», — нахмурился следователь. «Что нужно от меня?» — постаралась настроиться на деловой лад. «Ваш опекун писал герцогу в последнем письме, что выяснил причину происходящего и нашел некоторые доказательства. Он как-то провез их в столицу. Мы полагаем, что наши противники тоже в курсе этого факта, но ни они, ни мы не знаем, как это было сделано. Вернее, в чем. Значит, вас интересует, какие предметы были привезены последними?» Уточнила я. «Не совсем. Некоторое время назад Этур был в столице. Прилетал буквально на полдня. Мог спрятать», — сообщил жених. «А я даже не знала, что он тут был. Снова открытие». «Но в его письме говорилось, что документы хранятся в значимом для него артефакте», — добавил Рэм. «Но их здесь тысячи», — потрясенно выдохнула я. «И это не единственное место хранения находок с раскопок. Есть еще». «Но вы же его знали? Подскажите нам, что искать?» — подтолкнул меня Рэм. «Я? Его знала? Разве?» «Может, вы просто обыщите здесь все?» — предложила я. Настроение стремительно падало. Артур Рэм поджал губы и, не став спорить, приступил к работе. Все же ему придется прикасаться к вещам давно умерших людей. Мы с Дэшвудом шли рядом. Он подсказывал или помогал, если артефакт магический. Я открывала различные замки, головоломки, тайники и тому подобное. Отвечала на уточняющие вопросы по Этуру или экспонатам. Однако большую часть времени мы с женихом просто болтали. Я и ранее знала, что он интересный собеседник, и сейчас не упустила случая побеседовать о некоторых исторических эпохах. Когда мы коснулись кровавых ритуалов народов песков, я не смогла удержаться от вопроса. «Вы правда знаете их ритуалы?» «Да», — кивнул мужчина, не став скрывать. Он прикоснулся к одному из артефактов, стоявших на комоде. Тот сразу отозвался на его силу. Иногда в глазах жениха я видела тьму, и он не боролся с ней. Она была частью Даушина. Имея обширные знания о прошлом, я догадывалась, насколько он был опасен. «И использовали их для черного колдовства», — продолжила я расспросы. «Зачем? Почему хотела знать? Логичнее было бы не лезть в чужую жизнь и тайны. Наши отношения долго не продлятся, и все же Дэш странным образом притягивал меня, словно магнит. Я часто думала о нем. «Да», — снова положительный ответ, и жених внимательно наблюдал за моей реакцией. С разрешения Его Величества. Колдун молчал, пауза затягивалась, а я, словно загипнотизированная, не могла отвести от мужчины взгляда, погружаясь и погружаясь во тьму в его глазах. «Конечно, даже по его просьбе», — неожиданно раздался голос Рема, и я вздрогнула. «Занимайся своим делом», — напомнила главным Дэш. В голосе жениха проскользнуло раздражение. На следователя был брошен тяжелый взгляд. «Вы меня отвлекаете своими разговорами», — недовольно бухтел Артур. И мы, не сговариваясь, удалились в сторону кабинета. Там висела большая на целую стену карта темного континента, где был подробно со всеми районами и секторами отмечен темный город. Я скучала по нему. «Почему вы не боитесь?» — отвлек меня от созерцания Дэш. Он стоял ближе, чем я думала, и, отвернувшись от карты, я оказалась очень близко к нему, но не отпрянула, хотя логично держать дистанцию. Мысль об этом вызвала протест. «Вы не будете неразумно использовать свою силу», — прямо ответила я. «Зря так полагаете. Я применял ее для собственной выгоды и планирую делать так дальше». «Давай, Адалин, где твои страхи? Должен же быть инстинкт самосохранения. Мужчина только что признался, пусть и завуалированно, что может нарушить закон ради своих интересов. А может, уже нарушал. У него иная система ценностей. Но меня это не пугало. Все мы преследуем свою выгоду. Много кто может сотворить зло. Для этого не нужно иметь особый талант. Нам нужно быть заодно, а вы стараетесь меня испугать. Не видите в этом противоречий?» — тихо спросила я. Дэш молчал. Зато Артур Рэм высказался. «Она дело говорит», — попенял он Даушину. «Меня вызывают в управление. В связи с нашим делом совершено убийство».